Мысленно Кэрол уже была там, на месте преступления, и планировала свои и чужие действия. И неважно, что жертве некуда было торопиться. Кэрол не хотела заставлять себя ждать. Кевин свернул на узкую извилистую дорожку, предусмотрительно снизив скорость. Кэрол смотрела в окно. Во время своего утреннего визита к Ванессе она уже наблюдала эти пейзажи. На здешних полях два вересковых убийцы, Брэдди и Хиндли, уже устраивали захоронение своих жертв. Но, проезжая тут сегодня утром, она и не думала, что именно тут будет найден труп Сета Вайнера. «А этот маньяк не любит людные места», — заметила Кэрол на очередном крутом повороте, хватаясь за дверную ручку. «Думаете, он местный?» «Смотря что под этим подразумевать. Четверть населения Великобритании живет всего в часе езды от национального парка «Скалистый край». Да и мы от них недалеко. На первый взгляд тут пустынно, но вообще это довольно популярное место отдыха. Здесь и походы устраивают, и пробежки. Кстати, тело нашли как раз любители бега трусцой, и пикники, да и велосипедисты тут любят погонять. А по воскресеньям и машин много бывает. В общем, полно вполне законных поводов хорошо исследовать территорию. Скоро приедем. Нам туда, вон за тот холм», взглянув на навигатор, сообщил Кевин. «Надеюсь, ребята из западного Йоркшира не очень будут претендовать на это дело», — сказала Кэрол. Сет пропал в Брэдфилде, а тело обнаружили на территории соседнего участка, в 4 милях от границы. Кэрол никогда не сотрудничала напрямую с полицией западного Йоркшира, зато пару лет назад ей удалось довести до белого коленя чуть ли не все начальство Скотланд-Ярда. Тогда они с Тони вели неофициальное расследование, пытаясь поймать маньяка, в существовании которого никто не верил. «Думаю, они тут меня не очень жалуют», — добавила она. «Неудивительно», — хмыкнул Кевин, в деталях знавший ту давнюю историю. «Они тогда из-за вас выглядели жалкой кучкой идиотов. Будем надеяться, они уже все забыли. В конце концов, это было так давно. Это же Йоркшир! Они тут до сих пор пышут злобой по поводу войны Алой и Белой Розы», — заметил Кевин, подбираясь к вершине холма. Где-то в миле от дороги показался пункт их назначения. Рядом с бледно-зеленой палаткой стояли машины, мелькали люди в ярко-желтых куртках и белых комбинезонах. «Если вам повезет, выяснится, что все ваши враги уже вышли на пенсию. Должно же мне хоть в чем-то вести, раз уж с деньгами не складывается», — отозвалась Кэрол. Съехав на обочину, они остановились позади машины скорой помощи с распахнутыми дверцами. Внутри сидели закутанные в теплые одеяла женщины. В руках они сжимали картонные стаканчики с дымящимся кофе. Кэрол сделала глубокий вдох и направилась к полицейскому, охранявшему проход к месту преступления. «Старший инспектор Джордан, полиция Брэдфилда», — представилась она. «А это детектив-сержант Мэтьюс. Другие наши люди скоро подъедут». «Распишитесь вот тут, мэм», — сказал полицейский, проверив ее удостоверение и протянув ручку и папку-планшет. «Это дело ведет старший инспектор Франклин. Он в палатке», — добавил он, махнув рукой в сторону тента. Придорожную палатку установили криминалисты, чтобы обезопасить место преступления. «Даже интересно, почему при виде этих палаток мне никогда не вспоминаются походы?» — пробормотала Кэрол, пробираясь к тенту. Войдя внутрь, она застала привычную сцену. Суетились криминалисты в белых комбинезонах и детективы в кожаных пиджаках разного покроя, но почему-то совершенно одинаковых. Да, кое-что в западном Йоркшире никогда не меняется. Как только Кэрол с Кевином зашли в палатку, на них тут же с любопытством уставились. От группы детективов отделился высокий бледный мужчина и подошел к ним. «Старший инспектор Джон Франклин, вас я знать не знаю, и это место преступления мое». «Какой радушный прием», — подумала Кэрол. «Впрочем, все как всегда». «Старший инспектор Кэрол Джордан», — представилась она. «Преступление, может быть, произошло и на вашей территории, а вот труп точно мой». Она вытащила из сумки фотографию, которую ей передала Кэти Энтвон. «Сет Вайнер. На момент пропажи на нем были черные джинсы, белая рубашка с короткими рукавами, толстовка с эмблемой школы Кентона Вейла и темно-синяя куртка с капюшоном». «Все верно», — кивнул Франклин. «Можете сами посмотреть. Правда, фотография вам не очень поможет. Все равно он уже на себя не похож». «Сама деликатность и очарование, как и все йоркширцы». Вслед за Франклином Кэрол миновала компанию детективов. Кевин шел рядом. У обочины дороги они увидели неглубокий овраг шириной в полметра. Канавой это углубление назвать было нельзя, так мелкая и не очень длинная впадина. Впрочем, ее оказалось достаточно, чтобы скрыть тело от взглядов проезжающих мимо водителей. А вот бегунам повезло меньше. Их взором открылось печальное зрелище. Ноги и низ живота мальчика были покрыты смесью крови и грязи. Поверх головы крепко обмотанный липкой лентой пакет. Убитый Сет был чрезвычайно похож на Дэниела Моррисона, различалась только одежда. Ее можно было разглядеть даже сквозь толстый слой грязи. Куртки Кэрол не увидела, в отличие от черных джинсов и темно-зеленой толстовки. Этого было достаточно, чтобы понять, перед ней лежит сын Джулии и Кэти. «Бедный малыш», — печально прошептала она. «Вы, наверное, захотите совместно вести это дело», — сказал Франклин. Никаких следов сострадания на его лице заметно не было. Возможно, в глубине души он и переживал, но не решался демонстрировать свои чувства перед женщинами и подчиненными. «Вообще-то я хочу забрать его себе», — ответила Кэрол. «Почерк преступления идентичен другому убийству, которое произошло на нашей территории на прошлой неделе. Вы, наверное, слышали о нем? Жертву звали Дэниел Моррисон». «А здесь наша территория», — поморщился Франклин. «Так что дело наше». «Я и не спорю, что тут ваше владение. Но преступник убил его не здесь. Здесь он только избавился от тела. Мальчика похитили в Брэдфилде и убили, скорее всего, тоже там. Аналогичное преступление произошло всего несколько дней назад. Какой смысл умножать сущности?» Кэрол с трудом сдерживала раздражение. «Мне известно, какие бюджеты у полиции, и мы с вами оба знаем, во сколько обходится расследование убийства. Я думала, вы будете счастливы избавиться от этого дела». «Не судите по себе. Мы не привыкли спихивать на других свою работу. Зато прекрасно наслышано о вас и вашей брэдфилдской команде. Охотники за славой, вот вы кто. Во время взрывов в Брэдфилде шли голова к голове с копами из террористического отдела, а славу всю захапали себе. Так знаете, если это дело и принесет славу и почет, вам придется разделить их с нами. Да и то, если вам повезет». С этими словами Франклин развернулся и отошел к своим подчиненным. Склонив головы, они принялись тихо что-то обсуждать. «Да, гладко прошло», — хмуро сказала Кэрол. «Напомни мне потом поработать над своими дипломатическими навыками». «Что вы собираетесь теперь делать?» «Ты оставайся тут. Ребята скоро подъедут. Осмотритесь, попробуйте наладить с ними отношения и держите руку на пульсе. А я поеду побеседую с начальником полиции. Не хочу тратить неделю на бессмысленные споры, кому достанется это дело». Обернувшись, Кэрол вновь взглянула на Сета. «Бедные его мамы», — покачала она головой.